Более убедительным кажется мнение о том, что сектанты имели своих последователей мирян, тела которых после смерти захоранивались в этом месте близ комплекса после соответствующих ритуалов нового учения. Территория Кумрана представляет собой пустынную равнину, прилегающий к ней горный хребет и непосредственно сам участок. До настоящего времени здесь продолжаются бесконечные исследования. Не осталось ни одного неперевернутого камня, ни одной неисследованной щели. Поселение Кумран буквально перерыто. Леонид Беляев в монографии «Христианские древности» связывает современное состояние кумранских исследований с не вполне приличествующим традиционному академическому духу, авантюризмом, идеологической неопределенностью и доктринальной неуверенностью. Как известно, пишет Беляев, полное приключение и случайное обнаружение первых рукописей в 40-х годах XX века привело к достаточно быстрому изданию первых свитков и к активному поиску новых в пещерах вокруг Мертвого моря и в монастырях, в крепости Масада и у торговцев древностями, хотя в дальнейшем их введение в научный оборот встретило немало препятствий. И далее. К началу 1950-х годов исследовали 7 местонахождений рукописей. Открытие не оставило равнодушным буквально никого. Ситуацию несколько улучшил выход в 1991 году давно ожидавшейся публикации текстов рукописей, часть которых ранее была недоступна для изучения, но обилие проблем интерпретации все равно заставило дать симпозиуму 1992 года в Граце, Австрия, характерное название «Кумран нигде». Недавно было доказано с некоторой степенью надежности, что Кумран, по крайней мере, не вилла, в скобках ранее выдвинутую версию о Кумране, как храмовом или общинном комплексе ессеев, христианские богословы попытались опровергнуть версии о том, что это просто вилла богатого владельца А.В. И предложено вернуться к рассмотрению его вероятной связи с общиной ессеев, но не как обычного поселения, а как ритуального центра. Правила ессеев предполагали долгие периоды ритуальной «нечистоты» в кавычках и длинные очистительные процедуры. И все же, по словам Эдварда Кука, сейчас, через 45 лет после начала работ, ни одна из существующих теорий не способна удовлетворительно объяснить все имеющиеся факты. Конец цитаты. Проблема осложняется еще тем, что ожидать окончательного отчета о раскопках Кумрана в ближайшем будущем трудно. Возможно, он не появится никогда. Цитируется по Беляеву «Христианские древности». Вокруг материалов работ сложилась, как отмечает Беляев, совершенно авантюрная ситуация. Три слова в кавычках. Отец Рулан де Во, раскопавший вместе с Ланкастером Хардингом в 51-58 годах поселение Кумранской общины, умер в 71 году, так и не написав отчета. Его посмертная публикация носила обобщающий интерпретационный характер. В конце 80-х годов французская библейская школа пригласила бельгийского археолога Роберта Донцеля подготовить отчет на основании записей, фотографий и находок Рулана де Во. Супруга Донцеля, Паулина Донцель-Вуд, на основе этих данных выступила с новой интерпретацией памятника о том, кто использовал кумранский комплекс, впрочем, не получившей научной поддержки, однако находки Рулана де Во «узурпировала» в кавычках, утверждая, что отчет невозможно написать, поскольку монеты из раскопок утрачены, как и дневники, да и сами объекты пережили уже две «реставрации» в кавычках. Библейская школа поспешила выпустить в свет то, чем располагает – фотографии, листы обмера, суммарное описание из дневников Де Во. Вокруг текстов возникла целая волна слухов, которые, вероятно, в какой-то мере отражали подлинное состояние дел. Так утверждалось, что в течение прошедших 50 лет были опубликованы только те тексты, которые не противоречили каноническим Евангелиям. Тот факт, что большая часть свитков не была опубликована, вызвал недовольство ученых-специалистов. Профессор Геза Вермеш из Оксфордского университета, один из ведущих комментаторов свитков, заявил в 30-ю годовщину Кумранского открытия, 77-й год, что столь долгое удерживание информации – академический скандал XX века. В одной из статей журнала US News and World Report говорилось, что свитки написаны на древнегреческом языке и иврите, и расшифровка текстов могла занять время. Но почему такое длительное время, объяснить невозможно. Множатся слухи о том, что в случае опубликования свитков во всем христианском мире будут расти гнев и недовольство официальной церковью, и поэтому Совет Церкви всячески препятствует каким-либо публикациям. Конец цитаты. В 1977 году редактор Biblical Archaeologist Дэвид Ноэл Фридман поставил под сомнение этичность маленькой группы ученых, имеющих исключительные права изучать и издавать свитки по собственному усмотрению. Примечание. Подлинные причины задержки были не только в субъективном нежелании христианских и еврейских ученых форсировать выдачу в свет переводов, прежде всего древних библейских текстов. Главные свитки, имеющие отношение к кумранской общине, были уже опубликованы. В 1953 году Хардинг набирает международную команду из 8 ученых, чтобы работать над свитками в Восточном Иерусалиме. Однако в июне 1967 года Израиль наносит поражение арабам в шестидневной войне, и, получив контроль над Хербет Кумраном, Иерусалимским археологическим музеем и всеми свитками, кроме малой части. Проарабские христианские ученые Р. Дево, Скеган, католический университет в Вашингтоне, Старки и Милик отказываются сотрудничать с израильтянами. Дальнейшая публикация свитков оказывается заблокированной. В период 1971-1988 годов умирают большинство ведущих ученых-кумранистов, стоявших у истоков открытия и имевших доступ к документам, в том числе два редактора готовившегося издания. В 1987 году профессор из Оксфорда Гезе Вермеш к 40-летней годовщине открытия созывает лондонскую конференцию и призывает к немедленной публикации свитков хотя бы в виде фотографий, то есть без перевода и комментариев. В августе-сентябре 1989 года разгорается публичная дискуссия со взаимными обвинениями между историком Эйсенманом и главным редактором свитков Стругналом Иисусов колледж в Оксфорде по проблеме доступа к свиткам и их скорейшей публикации. В сентябре 1989 года коллоквиум по свиткам в Магеллане, Польша, принимает решение, призывающее к немедленной публикации фотографий свитков. В октябре 1989 года израильтяне, имевшие доступ к документам, начинают в обход запрета посылать Эйсенману фотографии свитков. 30 декабря 1990 года Эммануил Тов заменяет Стругнала на посту главного редактора свитков Мертвого моря. Наконец, с конца 1991 года начинается поток издания ранее неопубликованных кумранских текстов, завершившийся публикацией фотографий на CD 2001 года, которых еще ждет их перевод.